Матвей Кузьмич Любавский. Годы жизни 1860-1936. Матвей Кузьмич Любавский учился в Рязанской духовной семинарии, а потом в Московском университете на историко-филологическом факультете. Был учеником Ключевского. По окончании университета был оставлен при кафедре русской истории для подготовки к профессуре. Выдержав магистерские экзамены, получил звание приват-доцента. В 1893 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Областное деление и местное управление литовско-русского государства». В 1901 году получил степень доктора за следующий свой труд «Литовско-русский сейм», но только через 10 лет после того был избран профессором. При реорганизации Академии наук советским правительством в 1928 году было решено значительно увеличить число действительных членов Академии наук. В связи с этим стояло и решение добавить к составу Академии марксистских ученых. Право номинации новых членов было распространено на общественные организации и учреждения. Выборы были результатом компромисса между действительными членами Академии и общественными организациями. В числе кандидатов Академии был избран и Любавский, но уже в 1931 году он был арестован, исключен из Академии и сослан в Уфу, где и умер. Любавский был всецело поглощен своей научной работой и преподавательской деятельностью в университете и на высших женских курсах. Помимо того, он был деятельным членом Московского общества истории и древности, где печатались его главные ученые труды. Он принимал живое участие в заседаниях этого общества, выступал с докладами, участвовал в прениях. В неакадемической общественной деятельности Любавский чуждался, не принимал он никакого участия и в политической жизни страны. Первым главным научным трудом Любавского было областное деление и местное управление литовско-русского государства ко времени первого литовского статута 1892-93 годы. Для написания этого труда Любавский несколько лет работал в Московском архиве Министерства юстиции над материалом, находящимся в книгах литовской метрики. Часть этих материалов он издал как приложение. Труд этот составил эпоху в изучении Западной Руси и проложил дорогу для следующих работ самого Любавского, а равно и других исследователей. За этим последовал другой его капитальный труд «Литовско-русский сейм» 1911 год. На прочной основе этих своих исследований Любавский написал также два ценных сочинения более популярного характера – очерк истории литовско-русского государства до Люблинской унии включительно, Москва, 1910, и в параллель к нему лекции по древней русской истории до конца XVI века, третье издание, Москва, 1918. Это очерки по истории Киевской и Северо-Восточной, то есть Суздальско-Московской Руси. Литовскую Русь Любавский считает непосредственной преемницей Киевской Руси, а Суздальско-Московскую как бы противоположным течением, но вышедшим из того же русла. Общественно-политический строй Литовской Руси Любавский считает феодальным, близким к западному феодализму. Черты феодализма Любавский находит и в Северо-Восточной Руси XIII-XV веков. Мы встречаем здесь те же учреждения, те же отношения и воззрения, что и на феодальном Западе, иногда в полном развитии, иногда в менее определенных чертах. Русский феодализм в своем развитии не пошел дальше первичных, зачаточных форм, которым не удалось отвердеть и упрочиться. Последний крупный труд Любавского был напечатан в 1929 году. Заглавие его «Образование основной государственной территории великорусской народности, заселение и объединение центра». В большинстве случаев Любавский был очень осторожен в своих выводах. Он скептически относился к различным теориям других ученых по тому или иному вопросу. Таково, например, его отношение к теориям родового быта – Эверс, Соловьев, Кавелин, общинного быта – Константин Аксаков, племенного быта – Костомаров, задружно-общинного быта – Леонтович. Все эти теории Любавский считает односторонними. «На мой взгляд, — пишет он, — в каждой из названных теорий есть доля истины, и нам надобно только выделить эти доли и скомбинировать из них связное и цельное воззрение». Любавский был человек замкнутого характера, но в научной академической жизни принимал деятельное участие. Он был первым оппонентом на магистерском диспуте Богословского, вторым был Кизеветтер. По воспоминаниям Кизеветтера, диспут был очень интересен и велся в тоне товарищей по науке. То же было и на докторском диспуте Богословского при тех же оппонентах. В своих отношениях к студентам Любавский был строг, но справедлив и умел улаживать конфликты. Характерен эпизод, имевший место на выпускных экзаменах в Московском университете в 1904 году. На экзамене по всеобщей истории произошло резкое столкновение между профессором Гирье и его учеником, будущим историком старообрядчества, Мельгуновым. Мельгунов опоздал на начало экзамена, и Гирье сказал ему, что раз он пропустил свою очередь, то будет проэкзаменован после всех других. Мельгунов обратился к председателю экзаменационной комиссии Соколову с требованием, чтобы его экзаменовали сразу. Соколов растерялся, но тут вмешался Любавский, которому удалось образумить Мельгунова, и тот согласился ждать своей очереди. Сноска. Об этом Мельгунов. Воспоминания и дневники. Часть первая. Париж, 1964 год. Конец сноски. Любавский был почитателем Соловьева, умершего в год рождения Любавского, и своего учителя Ключевского, но и с их теориями он во многих случаях не соглашался. В вопросе об опричнине Ивана Грозного Любавский скомбинировал мнение Ключевского и Платонова и даже заострил выводы Платонова. Ключевский признавал и ценил Любавского как выдающегося ученого. В своем письме Любавскому, написанному в начале декабря 1909 года, Ключевский называет его «своим близким товарищем». По-видимому, однако, настоящей личной дружбы с Любавским у Ключевского не было.